Глава 11. В обратный путь на Готланд. Бургомистр немецкого Любека встречал перед входом в город со всеми лучшими людьми города своего барона и все его прославленное войско. Город был празднично украшен по случаю приезда своего доблестного освободителя. «Давайте без церемоний, Ганс. Мы, русские воины, люди простые и не любим лишних условностей. В вашу внутреннюю жизнь я лезть не собираюсь, и вообще, по своему обету, данному еще 2 года назад Господнему Совету Великого Новгорода, я не вправе, кроме военных, занимать еще какие-либо властные господние посты. Полагаю также, что это касается и вашего города. Поэтому оставляю за собой титул барона вашего славного города, отказ от которого мог бы быть расценен графом земель Гольштейна Адольфом IV как личное оскорбление». Объявляю отныне ваш город вольным. Сам же на правах баронства буду давать вам только лишь одни советы, если вы, конечно, их и спросите у меня. Все формальности вы можете обсудить с моим личным послом и поверенным в делах Строковым Путятой Селяновичем. Ну и, разумеется, уладить их с самим графом Гольштейна. А мне лучше покажите, как там мои раненые и датчане себя чувствуют в оборудованном госпитале нашей Елизаветы». И пошел дальше в центральные ворота. У городского главы Любека случился настоящий шок. Только что, вот так запросто и мимоходом, его город фактически получил статус вольного. Это были громадные перспективы, о которых у главы даже закружилась голова. Конечно, предстояли еще переговоры с графом Адольфом IV, и он, разумеется, сможет еще остричь шерсть с горожан. Но все равно статус вольного города однозначно перевесит все предстоящие формальности и затраты. «Запишите в городские аналы эту дату, фриц!» — прошептал бургомистр старшему писарю. «22 августа отныне объявляется днем вольности Любека и будет праздноваться теперь как праздник города». Подготовка к плаванию заняла 5 дней. Корабли были отремонтированы в доках Любека по самому высшему разряду. В трюмы были загружены вода, провиант и тонны прекрасного кованого железа, стекла и прочего товара. На разделе доли с добычей и премиальных, отпущенных союзниками, по совету ушлого, не потерявшего от боевой травмы свой острый разум путяты, Андрей выторговал у благосклонного к нему Адольфа возможность вывоза чистого металла в криницах, слитках и кованых полосах. Какой смысл было тащить тонны битой брони и оружия, все равно непригодных для русского боя, когда можно было взять в десятки раз больше объем железа и уже у себя изготовить все то, что им было нужно? Средневековая Русь добывала своего железа очень мало, и в основном это была низкокачественная болотная руда, лимонит, бурый железняк, естественно отлагающийся в корневищах болотных растений. В самой же Германии, в ее рудных горах на границах Саксонии с Богемией, активно добывали и выплавляли высококачественную руду в больших количествах. Недалеко были приальпийские разработки, и особенно много руды и уже готового выплавленного железа завозили судами из близкой Скандинавии. Так что, как говорится, было бы не грех воспользоваться относительно дешевым сырьем, да и вывести его к себе по морю. На это же, а также на так нужное в поместье стекло и различные инструменты была истрачена половина полученных от Ганзы премиальных в 3000 марок. По своему номиналу эта счетная весовая денежная единица северогерманских земель, весящая 234 грамма серебра, равнялась примерно новгородской серебряной гривне. Так что возвращались домой корабли с набитыми трюмами. Подходить к Новгороду предполагалось по большой осенней воде, и проблем с проходом по Неве и Волхову не ожидалось. На последнем совете было решено следовать тем же маршрутам и порядкам, прижимаясь ближе к берегам Швеции. 7 больших морских кораблей из бывших датских и ганзейских коггов следовали единой колонной курсом Норд-Ост, Северо-Восток. Передовым, боковым и замыкающим дозором сновали вокруг быстроходные ладьи и ушкуи. В проливе Кадетринне Русской флотилии не встретилось ни одно судно. Тут только недавно хорошо поработали ушкуи и ладьи под командой рядят из щукаря, и датские корабли пока не рисковали заходить в эти неспокойные для них воды. Обходя в вечерних сумерках с севера датский остров Борнхольм и прижимаясь к южному краю Скандинавии, на отряд выскочили три патрульных судна датчан. Не разобрав, кто перед ними, и не видя флагов принадлежности, они приблизились на 200 метров и были встречены ливнем стрел и арбалетных болтов. Трюгве карась только что подал по веревке в воронье гнездо очередной тул со стрелами и теперь с восторгом наблюдал, как слаженно бил с высоты мачты из лука Ульф и русские мальчишки-арбалетчики Петр и Игнатка. Осознав ошибку и потеряв десятки убитыми и ранеными, датчане отвернули от русских и скрылись курсом на Зюит по направлению к Борнхольму. «За подмогой поспешили», — проворчал старый шкипер Вальдемар Краузе, стоя на капитанском помосте головного когга возле своего старшего сына Михаэля. «Любекские шкиперы говорили, что датчане там Орённы много сил держат, чтобы центр Балтики контролировать. Как бы эти волки на нас всю свою стаю теперь не навели», — проворчал, качая головой Михаэль. «Нам-то до шведского Эланда еще трое суток хода будет». Двое суток плавания прошли в напряжении. В отдалении, отскакивая назад или в стороны, как только за ними бросались в погоню ушкуи редяты, держались два быстроходных судна датчан. Периодически от них поднимался к небу густой черный дым. «Своих на нас наводят. Видать, скоро можно будет гостей ждать», — пробурчал сотнику ворон. «Зря ты, Иванович, не дал нам с ними той ночью на абордаж сцепиться. Сейчас бы и не ждали погони». «Хватит. Наабордажничались уже. Бригада и так потеряла 150 убитыми. Да вон еще 100 в госпитальных каютах лежит. Алиска с Катькой с санитарами сутками от них не отходят, все выхаживают. А тебе бы все подраться, старый». Сурово, глядя на ворона, в сердцах бросил сотник. «Мы свою миссию выполнили, пойми, всю. Полностью и даже с избытком. Теперь нужно всех вернуть домой живыми. Это наша главная задача сейчас, Фотич, понимаешь или нет? Мысли уже как командир, а не как простой воин-рубака. Ты же целый поручик, а ведешь себя как десятник-капрал», — укорял Андрей своего старого друга. «Ну, сколько бы мы ухлопали на этих трех дозорных суднах датчан? 100 с небольшим? А своих сколько бы на них положили на абордаже?» И он посмотрел на Варуна. «Ну, 3-4, как пить дать. Дрались бы ведь, как проклятые», — кивнул, понимая расклад разведчик. «Вот. А оно нам надо? У щукаря и так на ушку их команды придели, пока он в Любекской бухте резался. Пришлось свою судовую рать до добровольцев к нему из немцев подсаживать, так что отходим без схваток, огрызаясь и только показывая зубы. Ну, отходим, друг». «Да я чё? Я все понимаю», — кивнул ворон. «Лишь бы эти сами нам дали уйти», — и кивнул за корму. К концу третьего дня, когда вдалеке уже вырисовывались очертания шведского Стенсхамна, с кормы показались далекие паруса погони. «Вижу много парусов», — тревожно вглядываясь в западную сторону, крикнул зоркий карасик. «Да, Эланду сутки хода. Немного не успеваем, Андреас», — покачал головой капитан коня. «Через 2-3 часа их быстроходные дозорные суда догонят нас, а затем свяжут боем. Но следом за ними уже подтянутся их большие корабли». Андрей подумал и поднял рупор. «Баян Ферапонтович, у тебя самая быстрая ладья у кого? У Якова Ладожского?» «Так точно, командир», — раздался ответный крик командира ладейных команд. «Его задача — быстрее ветра проскочить вперед. Там в бухте Кальмар стоит часть королевского шведского флота. Просите помощи. Скажите, что датский флот вторгся в воды Швеции». «Дайте-ка сюда свою кричалку, барон», — раздался голос за спиной. Андрей обернулся. Сзади стояла Марта. Ей немного не здоровилось в пути. Качка вызывала тошноту и резкую смену настроений. И она большее время проводила в каюте, беседуя с оставшей ей уже подружкой Елизаветой и с командиром охраны Митяем. «Это рупор, ваше высочество. К Кричать нужно вот сюда». И Андрей показал на зауженное отверстие. «Я поняла», — улыбнулась девушка и прокричала распоряжение Якову. «Яков, передайте капитану любого встреченного шведского судна, что герцогини Марта и Ингеборга из королевского рода Эриков нуждаются в защите. Их, плывущих на родину на русских кораблях, преследует датский флот». «Вас понял, ваше высочество!» — раздался ответный крик. И быстроходная русская ладья устремилась на восток. Через 3 часа, как и предсказал Михаэль, в сгущающихся сумерках русский отряд нагнали первые 3 датские ладьи из погони. Они будто волки кружили в небольшом отдалении и пускали сигнальные стрелы, обозначая цели. К середине ночи их стало уже 7, и датчане решились на свой первый бросок. С обеих сторон строя на Когге разом устремились быстроходные ладьи. Им наперерез выскочили ушкуя редята и ударили арбалетчики со всех судов. Море подсвечивалось факелами и горящими стрелами. Как видно, сами не ожидавшие такой плотности стрелкового боя, датчане начали отворачивать в сторону и выходить с боевого курса. На одном судне, как видно, были выбиты рулевые, и оно, потеряв ход, начало медленно разворачиваться боком. Ладья Баяна выскочила из строя и, пройдя параллельно, осыпала ее в упор стрелами и болтами. Проходя в каких-то 10-15 метрах от борта, на палубы викингов полетели 3 зажигательных глиняных горшка. Пламя вспыхнуло в темноте ярко-малиновым цветом, поджигая парус и охватывая огнем все судно. А с бортов с криками отчаяния посыпались в море фигурки, спасаясь в нем от яростного огня. «Теперь до утра уже не сунутся», — покачал головой старший Крауза. «У нас есть время пройти еще 40 верст». Действительно, впечатленные быстрой гибелью дозорной ладьи, датчане не предпринимали никаких враждебных действий, следуя в отдалении и накапливая силы. К 10 утра у них, растянутых полукругом, было уже более 15 дозорных и около 10 больших военных кораблей. А вдали виднелись паруса еще 4. «Как видно, ждут подхода последних», — кивнул Михаэль сотнику. «Часа через 3 подойдут, и тогда все вместе на нас навалятся. Нужно собрать наши в единый плотный строй, так нам самим же будет легче отбиваться. Глядишь, и не сразу тогда вырежут», — усмехнулся немецкий капитан. Общая скорость всего флотского отряда равняется скорости его самого тихоходного судна. 4 тяжело груженных ганзейских когга не давали набрать хорошей скорости остальным судам бригады, но ни один человек на быстроходных ладьях и ушкуях даже не помыслил бросить своих товарищей и уйти в отрыв. Все экипажи готовились к своему последнему бою. Трюгви в очередной раз оглядывал гладь моря. С запада, окружая русский отряд подковой, готовился к бою многочисленный датский флот. Скоро суда сцепятся в яростной абордажной схватке, и тут будет очень страшно. Пока же Карасик наслаждался последними мирными минутами. Он уже поднял в воронье гнездо 4 тулов со стрелами и 4 кожаных мешочков с арбалетными болтами. Все для боя тем, кто встанет в это самое опасное на судне место. Ведь в первую очередь стрелков выбивает из высоких вороньих гнезд. И тогда русским мальчишкам здесь уже точно не позавидуешь, поскольку тонкое плетение гнезда не сдержит вражеские стрелы. Карасик окинул в последний раз горизонт, уже собираясь слезать, как вдруг его глаз заметил какую-то далекую точку на востоке. Задержавшись и вновь вглядываясь вдаль, он разобрал, что со временем точка размывается и состоит из 4 более мелких. «Вижу вдали суда курсом Остен!» — раздался его крик, и в сердце каждого появилась надежда. Через 4 минут их, как видно, заметили и на датских больших кораблях, где были такие же вороньи гнезда, и на высоких мачтах началась суета. Поднимались и спускались с них люди, а концы строя подкова перестали сходиться. Как видно, датский командир не любил неопределенности и решил пока подождать подхода неизвестных судов с востока. Вполне ведь могло быть, что это были датские суда их восточного крыла. и тогда с русскими разделаться будет уже гораздо проще. Примерно через полчаса среди сближавшихся 7 судов удалось разглядеть русскую ладью Якова. На помощь спешила подмога. «Ваше высочество, капитан Хольгер со своим отрядом рад служить вам. Что прикажете делать?» «Рада вас видеть, капитан. Займите место в строю. Постарайтесь в бой не вступать, но не подпускайте датчан близко», — крикнула подошедшему флагманскому судну герцогиня, махая приветственно рукой. «Йоглюснар, слушаюсь. Скоро сюда прибудет еще отряд. Я послал за ним дозорное судно», — ответил швед. Его суда заняли свое место сзади, прикрывая собой общий строй. А сам Хольган с развивающимся флагом шведского королевства чуть-чуть приотстал, замыкая колонну. «Что нужно датчанам в водах короля Швеции Эрика?» — прокричали с замыкающего судна в сторону датского флагмана. Через какое-то время ему ответили: «Это свободные воды. Где вы тут видите землю шведской короны? Пусть шведы убираются к себе и оставят датскому флоту русских. Да они не воюют со Швецией, и они пока могут быть свободны». «На русских кораблях члены королевской семьи благословенного рода Эриков, и пусть датчане разворачиваются сами, пока не поздно. Шведские моряки почтут за честь постоять за своих герцогинь. Или датчанам мало одного Борнхёведа, и их капитан готов втянуть два королевства в новую войну», — ответил с издевкой швед, надавив на живое. Датский командующий ничего не ответил, и его суда следовали прежним курсом, не сближаясь, однако, с отрядом. А через пару часов появился большой отряд из 20 шведских кораблей и настойчиво, но без боя, оттеснил датчан в сторону. Вдали показались очертания большого шведского острова Эланд, и датский флот, сменив курс, благоразумно ушел в открытое море. Через 3 дня закончилась первая часть морского прорыва домой, и бригада высадилась на отдых в готландской гавани Висбю. Снова, как и 2 месяца назад, сотник сидел в окружении друзей на званом приеме в готландском королевском поместье. Слушал песни певцов-министрелей, разговоры гостей, произносил тосты и здравицы, и, ловя мимолетные взгляды Марты, все не мог отделаться от мысли, что это, по сути, ее прощальный официальный прием, и больше он уже никогда не увидит свою герцогиню. Русский отряд седлал коней и был готов уже отправиться в путь туда, где расположилась на русском подворье Висбю бригада, когда к командиру подошла служанка и тихо его поманила за собой. «С вами хочет увидеться одна особа, барон. Следуйте за мной». И проскользнула в боковой вход замка. В маленькой боковой комнате, куда сотник поднялся по винтовой лестнице, его ждала Марта. «У нас с тобой только час времени, Андрюша. Мне нужно соблюдать определенные правила, ты же меня понимаешь», — произнесла с придыханием Марта, обнимая своего возлюбленного. «Я все понимаю, моя маленькая», — прошептал сотник и поднял ее на руки. «У нас только час», — опять напомнила она с улыбкой и щелкнула его по носу. Корабли бригады выходили из гавани Висбю в восточном направлении. Полгорода высыпала на берег, провожая русское войско, и была среди них та, что заняла в сердце сотника свое пустовавшее после смерти жены Доброславы место. Марта стояла сейчас в своем ярко-голубом под цвет ее красивых глаз платье и, прижав руки к груди, смотрела на удаляющегося от нее ее мужчину. Ей было неловко, казалось, что она утратила свою красоту, и он это увидел. Ведь вот уже 3-ю неделю ее подташнивало, и она с тенями под глазами вообще не могла смотреть в сторону любой еды. А у сотника в это время стояла перед глазами их прощальная встреча, когда его Марта, такая прекрасная в свете светильника, в накинутом на голое тело легком и простом платьице, сняла с груди серебряную православную иконку Богородицы и одела ему на шею. «Это, Андрей, нательная иконка от моей русской бабушки. Пусть она бережет тебя от всех бед и опасностей. И я верю, что мы с тобой еще встретимся, любимый», —